Зря ты поперся в индивидуальной оболочке, еще и с крутым стволом. На разведку обычно ходит в стандарте. Мне же нужно где-то тренироваться, пожал плечами и сказал как есть. Не беспокойся, балластом не буду. Да мне-то что, я свое не упущу. И раз пустили сюда, значит, чего-то стоишь. В общем, смотри, самая жара происходит в нижних ярусах, куда прут продвинутые твари, не способные карабкаться. Там обычно парни с тяжелым оружием или можешь арендовать себе турель. Это удобно, куда ни выстрели, попадешь, но система учета трофеев часто глючит и можно уйти в серьезный минус. Я не стал напоминать, что Легион платит за добытые биоматериалы, и если ты полностью уничтожил особь из ракетницы или плазмомета, это целиком и полностью твои проблемы. Лифт несколько раз останавливался, но никто не выходил, в текущем приливе не было летающих тварей, и находиться здесь было невыгодно. Чуть выше обычные стрелки, пулеметы, тяжелые винтовки, ракеты, все, чем можно поливать тварей сверху. Очень удобно и опасно, карабкающихся жуков просто до хрена, и все они прут прямо на тебя, там происходят самые большие потери. Ну а дальше те, кто сдерживает прорвавшихся тварей. Самые отчаянные легионеры выходят за стену и цепляются к поверхности специальными устройствами. Говорят, очень удобно стрелять и адреналин так и прет, но их почти сразу уничтожают вражеские стрелки. Ну и случайный дружественный огонь бывает, особенно от любителей швыряться гранатами. Зато если сидеть внутри, тебя будет защищать специальный барьер. Лифт остановился в очередной раз и не поехал дальше, большая часть легионеров вышла, и Дарнан наступил на кнопку остановки. «Ты же снайпер, тебе лучше остаться здесь. Или хочешь со мной, посмотришь, как воюют настоящие мужики. Может быть, в следующий раз. Спасибо за науку. Я попал в огромное помещение, больше всего похожее на ангар. Между массивными колоннами установили стальные щиты с силовыми полями и стационарными тяжелыми пулеметами. На потолке настороженно мерцали огнями автоматические турели. Еще я заметил устройство для распыления напалма, чтобы не пустить жуков глубоко внутрь в случае гибели легионеров, но вряд ли такое происходило часто. Под нами находилось еще 5 похожих ангаров, и все они держались, даже первый, который беспрерывно атаковали носороги, джаггернауты и прочие бронированные твари. Я наконец нашел себе площадку для стрельбы, где можно было удобно лечь и стрелять вниз. Дарнан не соврал, летающих тварей почти не было, до метателей пока далековато, и я находился в относительной безопасности. Больше всего меня удивили джунгли. Зону на несколько десятков километров перед нами превратили в выжженную землю, чтобы было проще уничтожать тварей, но дальше спокойно росли себе увитые лианами деревья толщиной с небоскребы Москва-Сити, достигая не меньшей высоты. Это ж сколько на планете биомассы, раз их до сих пор не сожрали. Ах да, точно, здесь же желтый рой, а не зеленый, эти не трогают биосферу. Несколько раз зажмурившись, я выкинул из головы лишние мысли и сосредоточился на своей цели – испытании рапиры. Немного поводил постоянно меняющим кратность прицелом по толпе набегающих тварей. Из-за постоянных выстрелов и взрывов с нижних ярусов выбрать себе достойную цель было немного сложнее обычного. Будто прочитав мои мысли, встроенный в шлем и подсветил мне нескольких арахнидов крупнее остальных. Те же ЗД-174-4 с припиской П-2 – еще быстрее, злее и опаснее. Выстрел в снайперском режиме отбил ему несколько ног. Тварь вонзила оставшиеся конечности в каменную кладку, застыв на месте, и получила новый заряд точно в распахнутую пасть. Внутренности сразу выжгла, и она так и повисла на стене на радость сборщикам. За убийство ЗД-174-4П2 вы получаете 67 кредитов. Сразу перевел рапиру на следующую подсвеченную цель и сбил арахнида тремя выстрелами. Перебив так с десяток тварей, я выключил подсказки от и начал сам выбирать себе цели. Новая винтовка показывала себя просто великолепно, это была любовь с первого взгляда. Она стреляла гораздо дальше валькирии и спокойно прожигала броню тварей 4-го и 5-го уровня. Для интереса попробовал пальнуть по джаггернауту, но быстро отказался от идей. Небольшие точки на его панцире не стоили большого расхода энергоячеек. Внимание, легионеры! Приближается новый прилив с большим количеством тварей 5-й и 6-й стадии эволюции. Ориентировочное время прибытия 7 минут. До подлета бомбардировщиков 34 минуты. Всем приготовиться. Твою ж мать, а я только отбил потерю прошлой оболочки. Выругался Стрелок на соседней позиции. Его оружием была винтовка длиннее моей раза в 3 с тонким дулом. Она стреляла сжатой плазмой и вскрывала панцири жуков, носорогов и прочих броненосцев среднего уровня, как шампанское. Чего уставился? Ты первый, кого я увидел не в стандартном теле. Абсолютное большинство легионеров пользовались обычными оболочками, чтобы сократить финансовые потери. А, да, не могу стрелять в этих деревянных болванках, в них же вообще ничего не видно. Он переместился ко мне и протянул руку. Игла. Цезарь с удовольствием пожал его ладони и спросил: почему ты расстроился? Мы не успеем уничтожить старый прилив, как появится новый, а бомбардировщики далеко. Нас точно сожрут, возможно, доберутся до самой вершины. Почему нас тогда не эвакуируют? Задал я логичный вопрос. Мы были бы эффективнее живыми и сконцентрированными на нормальных укреплениях. А кто тогда по тварям стрелять будет? Удивился он в ответ. Да и не успеем уже. Продадим свои жизни подороже и отомстим им в перезагрузке. Мне не слишком хотелось терять 20 500 кредитов, заработав едва ли 1000. Игла прав, мы не успеем вернуться на вершину на лифте, бежать по стене снаружи тоже глупо. Оставалось сделать так, чтобы прилив не сожрал нас здесь. Еще раз быстро осмотрелся, обновив в памяти карту укреплений. Всего у нас здесь больше 1000 легионеров. Подавляющее большинство со штурмовыми винтовками немногим лучше ВМПЛ-17. С големым стандартом предпочитали спускаться как раз на средние ярусы. Там проще попадать по морю твари и можно случайно получить выплату за чужой трофей. Нет, с такими укреплениями и неорганизованным составом удержаться практически нереально. За 4 минуты я не успею собрать из них нормальную команду. ХМ, а что, если воспользоваться уже готовой? У меня есть идея. Как нам сохранить свои задницы? Можешь пойти со мной или остаться здесь. Не оборачиваясь, я побежал к ближайшему лифту и ударил по кнопке. Платформа быстро опустилась с 8-го яруса. За спиной послышались быстрые шаги и недовольное дыхание. Говорю же, не успеем. Твари первым делом выносят механизмы. Почему он, по-твоему, такой примитивный? Чтобы было дешевле и проще восстанавливать. А мы не поедем наверх. «Наша дорога лежит вниз», — усмехнулся я, отдав команду переместиться на первый ярус. «К настоящим мужикам! Ты с ума сошел? Останови, я сойду!» Игла выдал тираду на родном языке, которую переводчик отказался озвучивать из-за отсутствия у меня подписки на ругательство. «Поздно, мы приехали. В отличие от распространившейся по 6-му ярусу обреченной паники, здесь жизнь била ключом. Все звуки заглушил непрерывный грохот тяжелых пулеметов из четверенных турелей, постоянно разбавляемый взрывами реактивных гранат. На моих глазах бронированную голову Джаггернаута разорвало на куски вместе с большим куском нагрудной пластины. Не очень эффективный способ в плане сохранения биоматериала, зато быстрый. Смотрите, парни, свежее мясо. Дарнан обнаружился у автомата заряжания, где покупал себе новые пулеметные ленты. Чего пришли, парни? Снайперы предпочитают находиться сверху. Я не планирую подыхать там, а вы? Быстро оценил обстановку и слегка улыбнулся. Гораздо лучше. Сплошная изгибающаяся стена из блоков космической стали, такую даже Джаггернаут не сразу пробьет. Можно стрелять со всех сторон, включая сверху, до потолка здесь не меньше 10 метров и имелись миниатюрные башни с зенитками на крышах. Мы встанем вон туда, с ума сошел, она же прямо на пути у прилива. Впрочем, валяй, немного отвлечете на себя тварей. Что-то я слишком часто слышу этот вопрос. Неужели действительно сошел? Я на мгновение задумался и расхохотался, как безумец. Шучу, расслабьтесь, а ты можешь возвращаться. Да пофиг уже, где умирать. Игла последовал за мной к крайней левой башне, слегка выдающейся вперед. Мне кажется, или жуков стало меньше, ослабили натиск, чтобы смешаться с новой волной, сразу определил я. Затишье перед бурей. Сразу видно, на первом уровне сражались ветераны. Большая часть воспользовалась передышкой, чтобы броситься к автоматам по продаже боеприпасов или ремонтным капсулам, пока значительно поредевшая горстка сдерживала оставшихся тварей. О полном прекращении огня говорить не приходилось, жуки появлялись с разных сторон небольшими группами. У меня с патронами все было в порядке, взял с солидным запасом и потому не тратил времени зря и занял отличную позицию. Круглый зал прямо под крышей с бойницами в нужные мне стороны. Достаточно узкие, чтобы в них не влетел толстый ядовитый шип. Стрелять с крыши было бы еще удобнее, но это действительно самоубийство. Эх, сюда бы еще меч, забыл его купить. И что мы будем делать? Поинтересовался снайпер. Стрелять, лаконично ответил я. Заметив непонимание в глазах боевого товарища, я пояснил чуть более развернуто. Арахниды, пауки и почти все летуны сразу пойдут наверх. Первый ярус атакуют те, кто не умеет лазить по стенам, носороги, метатели, бронекрабы, те же джаггернауты. У местных полнотяжелого вооружения, они смогут продержаться до прихода подкрепления, если мы им немного поможем. Как думаешь, от кого исходит главная опасность в приливе? Понятия не имею, мне нравится стрелять по большим жукам. Легко попасть, и моя винтовка пробивает их броню, получаю много кредитов. Да, несомненно, гиганты очень опасны, но основные потери приходятся на атаки тварей дальнего боя. Ими мы и займемся. Чем больше завалим, тем больше шансов выжить и заработать. А почему мы засели здесь? Живо спросил мой товарищ, в его голосе слышался неподдельный интерес. Кажется, я был его первым учителем после и. Мертвыми мы многих не убьем. А кто сюда полезет? Коллективный разум даст нескольким стрелкам второй, а то и третий уровень приоритета. Все штурмовики ударят по центру, где больше всего пулеметов, пушек и огнеметов, а со стрелками мы разберемся. Послышался оглушительный стук от синхронных ударов многих тысяч гигантских лап. Началось. Помни, сначала стреляющие летуны, потом просто стрелки. Забей на джаггернаутов, носорогов и прочих танков, ими займутся ракетчики. Игла кивнул с самым серьезным видом и занял позицию у свободной бойницы. Мы молча распределили свои секторы ответственности и выстрелили одновременно, сбив пару незнакомых мне тварей. Ярко-оранжевые пчелы со светящимися крыльями, почему-то всего с двумя ногами и костяными клинками на месте лап. Легион, справка. Огнекрылы, маневренные существа с повышенной реакцией и хорошей меткостью. В брюхе нагнетается давление, позволяя выстреливать ядовитыми жалами на расстоянии до 100 метров. Запас составляет от 7 до 25 выстрелов, затем переходит в ближний бой. Официальное название – ЗД-174Л6, не способны набрать высоту свыше 3 километров. Понятно, они банально не доберутся до вершины стены и потому ударили по нижним ярусам. На моих глазах пятерка тварей синхронно выстрелила в легионера со стандартным телом, и несколько жал вонзилось в его голову и плечо. Стрелок упал как подкошенный, несколько раз дернулся и затих навсегда, оставив после себя практически полный заряд к огнемету. Паршиво. Больше не было времени на пристрелку и привыкание, речь шла о нашем выживании. Я перевел рапиру в снайперский режим и практически зажал кнопку выстрела, делая миллисекундные паузы. Мне понравилась перезарядка, она занимала не больше секунды и позволяла не отвлекаться. Огнекрылы дохли десятками в минуту, при этом они не обращали на нас с иглой внимания, в первую очередь подавляя зенитки. Не спорю, эти штуки классно разрывали их тела шрапнелью, но на них обрушивали сотни запущенных под давлением шипов, быстро превращая операторов в уродливых ежиков. Сообщения о поступающих кредитах отправлялись сразу в мусорную корзину. Разумеется, пришлось заплатить за функцию сортировки писем, позволяя мне полностью обозревать поле битвы. Защитники встретили новый прилив плотным шквальным огнем. Несмотря на потери от огнекрылов, они держались, и с каждой минутой летающих тварей становилось все меньше. «Нас заметили!» — закричал игла, указывая на отделившуюся от основной волны гигантскую тушу, джаггернаут. Причем, мать его, продвинутой стадии эволюции, и посмотри на его спину. Стреляя ему в голову, я разберусь с прилипалами. На спине ходячей крепости компактно разместились десятки гигантских скалопендр, раскручивая хвосты с ядовитыми иглами. Они еще и постоянно перемещались, но я быстро раскусил их траектории и убивал точными выстрелами в голову. У иглы дела шли похуже, он никак не мог пробить налобную пластину даже из своей крутой винтовки, а джаггернаут приближался с неотвратимой неумолимостью, не обращая внимания на взрывы заложенных на его пути мин. Раскаленные осколки неплохо прошили его ноги, но до падения еще было далеко. Хаем, а почему бы не помочь ему? По классике не успеваем. Новый план, бьем по верхним сочленениям ног. Ты слева, я справа. Действуй. Перевел рапиру в усиленный режим и за раз высадил почти полный магазин. Получилось. Тварь не могла одновременно идти на нас и прикрывать уязвимые части. Я отбил две лапы, мой товарищ еще одну. Специально стреляли в разные стороны, чтобы он не вертелся, но мы не успевали. Послышался ни с чем не сравнимый звук реактивной струи, и в оставшуюся правую лапу влетела миниатюрная ракета, окутав Джаггернаута огненным облаком и сбивая его с оставшихся ног. Жук с грохотом повалился на землю, пытаясь отталкиваться уцелевшими лапами. Плевать, он больше не опасен, снова навел рапиру на ближайшего огнекрыла и нажал на кнопку. За содействие в убийстве ЗД-174-10П2 вы получаете 13 400 кредитов. Это сообщение пробилось через фильтр, видать, из-за суммы. Получилось больше, чем за одиночное убийство прошлой твари на космической станции, но там в принципе были отключены награды, и мне выдали необязательную премию. К тому же это была продвинутая особь. Рано расслабляться, жуки и не думали отступать с потерей вожака. Мы сидели в той же башне и выносили огнекрылов и метателей. Зенитку над нами давно уничтожили, но твари не смогли пробиться через закрытый люк, и потом над нами взорвалась еще одна ракета, уничтожив всех вне нашей зоны обстрела. Рой бросил все силы на центральную линию обороны, постепенно проламывая ее. Пожалуй, если бы не наши с иглой усилия по уничтожению вражеских стрелков, у них бы непременно получилось. Пришла плохая новость. Летающие жуки аж 13-й стадии перехватили бомбардировщики, из-за чего чудесное спасение откладывалось на неопределенный срок. За 12 часов непрерывного боя я дважды менял носовые фильтры и наполовину использовал картриджи с питательной смесью и водой. Не забыл и про стимулятор, чтобы не клонило в сон и не притупились рефлексы. Новое тело показывало себя с лучшей стороны. Я быстро научился выделять в хаотичном рое нужных мне тварей и находил ответ на их хитрости. Огнекрылы пытались прятаться за спинами наземных жуков и взлетать в последний момент, атаковали большими стаями или, наоборот, разреженно с разных сторон, но ничего не помогало им скрыться от нашего с иглой гнева. Главной проблемой были заканчивающиеся боеприпасы, но и она решилась. В одну из бойниц залетел дрон в режиме скрытности и сбросил нам под ноги энергетические и плазменные ячейки с приложенной запиской. «Привет от Дарнана. Держитесь, парни». Все закончилось в один прекрасный и совершенно неожиданный момент. Рой не сбавлял натиск все эти 12 часов. Твари внезапно развернулись и побежали назад, продираясь через груды тел менее удачливых сородичей. Я отстрелял последнюю ячейку, напоследок сбив трех огнекрылов и одну скалопендру, и сел прямо на раскаленный пол. Без постоянно бьющих с потолка волн напалма мы бы точно не продержались, огонь еще и расчищал нам поле боя. Из-за этого возник большой минус, количество биоматериала для сборщиков уменьшилось, но, к чести легиона, наши награды никто не трогал. А еще мы платили за горючую смесь, скидываясь всем этажом. Никогда еще столько не зарабатывал. Восторженно закричал игла. Не зря тебя послушал. Со дна постучались. Я лениво сдвинул задвижку на люке под ногами, и в проеме тут же показался огромный лысый мужик с выпирающим пузом и сияющей улыбкой. Если бы не подсказка системы, хрен бы я узнал Дарнана. Меня все же сожрали в самом конце, но я и выбрал одно из своих любимых тел, сразу пояснил он. Цезарь, игла, вы красавчики. Никогда бы не подумал, что от снайперов может быть столько пользы. Не хотите в наш отряд? Мы всегда лезем в самое пекло. Нет, спасибо, пока я предпочитаю работать один. Несмотря на действие стимулятора, я ощущал усталость и моральное опустошение. Давно так не выкладывался, отвык и получил откат. Ничего, быстро вернусь в строй. Миссия завершена, а то, сейчас последняя тварь скроется в лесу, и выскочит уведомление. Наверху было так же жарко, прилив достиг самой вершины. Все ярусы кроме нашего полностью выжгли, а мы сохранили тела и пушки. Он закинул знакомый мне пулемет на плечо и довольно оскалился. Ну, я посеял тушку, но это вообще фигня, 50 кредитов. Моя малышка стоит 3000. А почему у тебя такая оболочка? Неэффективно же. На самом деле это для выхода в свет, дамам нравится. Схватил первое, что попалось. Он повернулся вокруг своей оси и захохотал над нашим удивлением. Молодые вы еще... Не понимаете ничего. Я слушал его краем уха. Всем вниманием завладело новое уведомление. Впервые получал письмо с пометкой «Крайне срочно». Очень важная и приоритетная миссия легиона. Ладно, парни, мне пора возвращаться. Махнув на прощание боевым товарищам, которых, вероятно, больше никогда не увижу, я прошел к ближайшему лифту, поднялся и сел в шаттл. Сдав тело и броню в идеальном состоянии, согласился на вычет из моей награды суммы для автоматического пополнения картриджей с питанием и перенесся в реальный мир. Полупрозрачный конверт перед глазами никуда не исчез. К активному миганию добавился противный писк. Рядом возникло еще одно уведомление. Валькирия наконец вышла из своей сверхдолгой эксклюзивной миссии. И что-то подсказывало мне, что эти события связаны. Глава 5. Легионер Цезарь, вам поступил частный запрос на задание «Экспедиция в тыл врага». Хотите узнать подробности? Сектор Ранис, планета Викарус. Статус. Захвачено Роем. Точное местоположение неизвестно. С захваченной Роем планеты поступил сигнал. Выжившие под оккупацией представители местного населения сообщают, что нашли нечто, представляющее особую ценность. Было принято решение отправить небольшой разведывательный отряд. Угроза уровня Б. Цель миссии – выяснить подробности и действовать по одному из выданных сценариев количества доступных клонов. 0. Награда. 100 000 при принятии задания. 1 000 000 кредитов за успешное выполнение. Награда за убийство врага отсутствует. Награда за потраченное время отсутствует. Особый бонус к репутации легиона – допуск к эксклюзивным миссиям в случае успеха. Возможны дополнительные бонусы. Я задумчиво хмыкнул и свернул уведомление, не спеша соглашаться. Больно все сладко и подозрительно. Задание явно долгое, за то же время я могу хорошо заработать на осадах. Кстати, посмотрим, что мне выдали за эту. Легионер Цезарь, поздравляем вас с успешным выполнением миссии. Вы сражались 14 часов и получаете 1400 кредитов. Награда за принятие задания отсутствует. За успешное завершение миссии вы получаете 1 000 кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 49 174 кредитов. Неплохо, неплохо, дважды отбил все снаряжение, и это всего за одну ночь. Выходит гораздо быстрее и эффективнее, чем на стене для новичков. Если случайно сдохну, то могу уйти в минус, но пока мне удавалось не встречаться со смертью. С такой скоростью я получу 1 000 000 за 3 недели, а эта эксклюзивная миссия может продлиться дольше, и далеко не факт, что закончится победой. Легионер Цезарь, вам пришел запрос от агента. Желаете принять? Интересно, раньше свин мог появляться передо мной когда вздумается, а теперь терпеливо ожидал моего одобрения. Ну или не очень. Цезарь, завизжал свин при моем появлении в белом пространстве и попер прямо на меня. Да что ж такое, я не успел уклониться от его слюны и угодил в стальные тиски. Да я тебя сейчас расцелую с ног до головы. Не вздумай, не то я найду себе другого менеджера. Ящерицу или черепаху с минимальным содержанием жидкости в организме. Угроза возымела эффект. Меня сразу поставили на место и аккуратно отряхнули мятый костюм. Только заметил, что я появился здесь в классическом пиджаке, рубашке и галстуке. Система заметила мою смену стиля и поддерживала его даже в виртуальном пространстве. Забавно, Цезарь, но я же лучше какой-то ящерицы. Я и сделку тебе отличную выбил, и скидку хорошую у троюродного дядюшки, да, и вообще вытащил тебя из комы. Кроме меня почти никто не хотел сканировать землю. Наслышан, сюда наверняка отправляли худших менеджеров или новичков. Усмехнулся я и сразу посерьезнел, постучав по запястью. Чего хотел-то? Я получил информацию о предложенном тебе задании. Это настоящий джекпот. Тебя выбрали из миллиарда легионеров для действительно важной миссии. Да за такие миссии медали дают. Поздравляю, ты теперь официально зачислен в закрытый элитный клуб. Ну не знаю, я подумываю отказаться. Мне показалось, свина сейчас удар хватит. Он схватился за грудь и сипло выдохнул, бледнее прямо на глазах. Ты там как? Позвать скорую? Ннннн. Он засунул руку прямо в стену и вытащил оттуда 3-литровый кувшин с прозрачной жидкостью, судя по сивушному запаху, чистый самогон. Выпив его за несколько секунд, он выпучил глаза и завизжал. Не вздумай, умоляю тебя, ради моей матери свиноматки и 90 детишек. Хочешь, я на колени встану, тебя больше не позовут никуда, сложнее осады в Тинте. Собираешься торчать там вечно? Я не гонюсь за славой, для меня главное кредиты. Там обещают всего 1 000 000 в случае успеха, а если мы провалимся, я потеряю время. Цезарь, ты не понимаешь. Свин схватился за голову, вырывая несуществующие волосы. Да, у этой миссии не самые выгодные условия, потому что непонятно, действительно ли овчинка стоит в выделке. Но тебе дают шанс, и если хорошо покажешь себя, получишь доступ к элитным заданиям, и бабло буквально потечет рекой прямо на твой счет. Ни одна осада с тройным коэффициентом не сравнится. А я выбью тебе дополнительные скидки при материализации оборудования на земле. Вот, значит, как? Слова агента звучали довольно логично. Хорошо, спасибо, что просветил. Я подумаю, ты первым узнаешь мой ответ. На самом деле, он меня убедил, и я решил согласиться, но не мог не подколоть свина. Он так смешно хрюкал, когда возмущался. Попрощавшись с агентом и вернувшись в отель, я заметил новое уведомление. Сообщение от Валькирии. Соглашайся давай, чего медлишь? Ты последний член команды, я лично за тебя поручилась. Полетим вместе, повеселимся. Недолго думая, отправил ответное сообщение. Куда полетим? В описании миссии нет подробной информации. Планета находится в глубине захваченных роем территорий. Как думаешь, много там работающих башен Легиона? В конце сообщения появилось несколько смеющихся рожиц и следом новые. Нам выделит разведывательный корабль с маскировочным полем. Лететь 8 дней в одну сторону. Очень долгая миссия даже с учетом разницы во времени. Мое тело не продержится больше 5. Да, придется покупать капсулу. Оно того стоит, поверь. Могу одолжить тебе денег, вернешь с миссии. Интересно. Похоже, Вэл очень хотела, чтобы я полетел с ней. Я мог понять мотивацию свина, деньги, а ей-то это зачем? Все дело в надежном товарище и приятном времяпровождении в пути, или она желала чего-то большего. Немного поразмыслив, я так и не пришел ни к какому конкретному выводу. Плевать, будем действовать по обстоятельствам. Главное, свин прав, это хороший шанс получить доступ к прибыльным заданиям и быстрее накопить деньги на укрепление обороны Земли. Я снова развернул первое уведомление и нажал «Принять». Перед глазами расцвели фейерверки и краткая справка. Наш корабль отправлялся через сутки с самой окраины территории Федерации, где непрерывно шли бои с роем. Отлично, времени на подготовку более чем достаточно. Молодец. Не хочешь сходить за покупками вместе? Валькирия прислала мне целую кучу подмигивающих смайликов и бьющихся сердечек. Тебе нужны кредиты? Нет, спасибо, у меня все в порядке с деньгами. Встретимся через час в неоновой зоне, нужно подготовиться к долгому сну. Наконец, закончив переписку, я потянулся и пошел в туалет, откуда сразу перешел в душ. Кто знает, когда получится в следующий раз нормально помыться. Стоя под горячими струями, открыл интерфейс Легиона и зашел в раздел для поддержания тела. Базовые 5 дней меня не устраивали, там хорошо, если в 3 недели уложимся. Лучший вариант – купить капсулу наподобие той, где хранилось мое временное тело на планете Каппер-9. Умная система сразу предложила мне несколько вариантов, в основном отличающихся дизайном и всякими мелочами вроде время возвращения к полноценной деятельности. Лично я не видел большой разницы между 5 и 10 минутами, все равно быстро после целого года лежания пластом. Именно столько времени они позволяли провести в Легионе без возвращения в настоящий мир, затем требовалась небольшая реабилитация и снова в бой. Здорово, конечно, но материализация такой установки стоила просто космических денег. Я лучше потрачу их на что-нибудь более полезное. Вариант с переносом себя на орбитальную базу тоже не подходит. Это придется ехать на свой завод, ждать ночи и эвакуироваться на корабле Нерлян, и потом платить столько же за полет по обратному маршруту. Еще и арендовать там капсулу не очень выгодно, и я не смогу быстро отреагировать, если что-то случится на Земле. Уловив мои переживания, система предложила вариант подешевле. Выглядел он странно. 2 тяжелых металлических обруча, которые нужно было крепить на ноги. В один заливалась вода, во второй особая питательная смесь, которую мне же и готовить. Она утоляла голод и жажду, а еще воздействовала на мышцы с помощью специальных волн и не давала им атрофироваться. Время автономной работы до 3 недель. ХМ, пожалуй, подходит, с учетом разницы во времени. Обменяв 20 тысяч кредитов на быструю материализацию установки у себя в гостиной, я выскочил из душа, наспех обтерся полотенцем и оделся в повседневный костюм. Время поджимало, нельзя заставлять даму ждать. Спустившись на первый этаж, подошел к швейцару и сунул ему пачку оранжевых купюр вместе со списком продуктов. «Сможешь купить и доставить ко мне в номер? Сдачу оставь себе. Я буду спать, так что оставь пакеты на столе». «Конечно, господин». Вежливо поклонившись, он чуть ли не бегом пошел в ближайший продуктовый магазин. Я же направился к стойке, где меня встретили неизменной милой улыбкой. «Игорь Михайлович, как вам проживание в нашем отеле? Все ли вас устраивает?» «Да, спасибо. Мне настолько у вас понравилось, что я хочу продлить проживание. Могу я заплатить сразу за 2 месяца вперед? Разумеется. Вы желаете остаться в том же номере или хотите улучшить условия проживания? При оплате такого срока я могу предложить вам скидку в размере 20% на королевский люкс и бесплатные завтраки. Двойной люкс отлично мне подходит, как и вид из окна. За завтраки спасибо, не откажусь. Я с недрогнувшим лицом заплатил чуть больше 1 000 000 за проживание в отеле и оставил девушке щедрые чаевые. Все для поддержания легенды, что у меня теперь денег куры не клюют. Мне предстоит серия очень важных деловых переговоров, от которых мне ни в коем случае нельзя отвлекаться. Пока на дверной ручке висит табличка «Не беспокоить», никто из персонала не должен туда заходить. Ни для уборки, ни для выноса мусора и прочего. Сможете устроить? Разумеется, господин. Мы всегда идем навстречу пожеланиям наших дорогих гостей. Хорошего вам отдыха и удачных переговоров. Я спокойно вернулся к себе в номер и спрятал обручи под кроватью. Займусь их снаряжением и установкой после похода на рынок. Оставшееся время потратил на раздачу указаний, парней на заводе предупредил, чтобы в случае проблем сначала звонили Витьку и только в крайнем случае уже мне. Бандиты больше не проявляли себя, значит, легенда работала, но кто знает, что им взбредет в голову. Лучшего друга попросил прикрыть в связи с тайной командировкой в Москву, обещав хорошо ему заплатить по возвращении. Улыбнулся ответу. «Еще раз предложишь мне деньги за помощь, сильно пожалеешь», и устроился в повернутом в сторону реки кресле, накрыв колени одеялом и прикрыв глаза. Что мне всегда нравилось в легионе – быстрые переходы. Через секунду я оказался на знакомой узкой улочке, залитой неоновым светом. Умная система сразу отправила меня куда нужно. Какая точность! Действительно явился ровно через час. Рассмеялась Валькирия, отделяясь от ближайшей стены. Она крепко обняла меня, бессовестно сбивая с хода мыслей своей большой и мягкой грудью. От Эльсики пахло чем-то неуловимо сладким и недавно прошедшей грозой. Ух, ну и месяц у меня выдался. Хочешь послушать? Конечно. Мне сразу стало хорошо и спокойно. Девушка шла рядом и весело рассказывала о своих злоключениях. Валькирия попала в похожую миссию, рейд в глубине территории Роя. Лететь пришлось на малых скоростях, да еще под полной маскировкой, из-за чего большая часть времени ушла на дорогу. Компания попалась жутко скучная, одни задроты, для которых не было ничего важнее рейтинга, и она там ни с кем не подружилась. Далее высадка, маскировка под порабощенных роем аборигенов, их специально оставили для работы на фермах и в шахтах, и разведка. Планом максимум была закладка термоядерных зарядов на стыке литосферных плит, чтобы лишить рой одной из очень важных ферм и источника редких металлов, благодаря которым твари эволюционировали в космические организмы. Вэл не вдавалась в подробности, но у них не получилось. Короче, потеряли кучу времени напрасно, не считая полученных данных. Ксенобиологи и психологи хорошо заплатили нам за информацию из первых рук о бытии на захваченной планете, и мы остались в плюсе. Девушка тяжело вздохнула и впервые обратила внимание, где мы находимся. «Ты куда меня привел? Что еще за дыра?» Это она так высказалась о магазине троюродного кузена Свина. Я как раз распахнул дверь и пригласил ее пройти первой. «Чего, милочка? Между прочим, я вас не оскорблял». Противный визг резанул уши. «Какая жалость, еще не успел. Невежливо лишать меня этого права из-за своей проворности и молодости». Хряк с важным видом выплыл к нам в своем кресле и уставился на меня налившимися кровью глазами. «Кого ты ко мне привел, Цезарь? Я не обслуживаю всех подряд, особенно если они не свиньи. Ну, тогда я пошел». Молча развернулся и сразу же услышал значительно подобревший голос с нотками паники. «Да, они со свином точно родственники. Ну чего ты так сразу? Даже пошутить нельзя? Друзья Цезаря, мои друзья, проходите скорее, не устраивайте мне сквозняки. Здесь полно шпионских ботов, так и норовят залезть ко мне в систему. А тебе есть что скрывать?» Фыркнула девушка и сразу направилась к витрине с оружием. «Аво, откуда у тебя новая? Она же всего неделю как вышла. Милочка, мне нечего скрывать, но проклятые конкуренты так и норовят взломать мою систему и разорить меня. Однажды у них получилось поставить скидку выше 100%. Представляете, мне пришлось платить, чтобы у меня забирали пушки». Он аж вспотел от неприятных воспоминаний и перешел на высокомерный тон. «Я торгую самым лучшим и качественным снаряжением в этой зоне. И это не ложная информация. У вас не выйдет подвести меня под монастырь законами Федерации. Я взял у него рапиру за 10 тысяч. Кстати, отличный ствол оказался, спасибо. Сколько она же минимум 15 стоит. Мне бы такого хорошего продавца. Хряку явно понравилась реакция Валькирии. На мой взгляд, она слишком переигрывала, но он аж раздулся от гордости и плохо прикрытой лести. Ничего, милочка, как погляжу, ты уже опытный легионер, тебе мы тоже подберем что-нибудь интересное. Отправляйтесь на парную миссию, нас там будет 8 человек. Девушку прервал восторженный смешок свина, она ничуть не обиделась и продолжила с улыбкой. Разведка и выживание на захваченной роем планете. Угроза уровня Б. А во, и вы выбрали меня. Польщен, польщен. Пожалуй, вы тоже заслуживаете скидку. Идемте за мной, подберу вам нормальное оружие и тело. Это не мой первый раз, у меня есть любимый набор, ограничусь расходниками. А вот Цезарю точно понадобится поменять оболочку. Точно нет, покачал головой. Текущую я обкатал, а к новой придется привыкать в экстремальных условиях. Нельзя, чтобы она подвела меня в критический момент. Про оружие еще можно подумать. Я подошел к экрану и активировал окно поиска. Рапира показала себя с лучшей стороны. Хорошая скорострельность, дальность и настраиваемая мощность. И главное, энергетические ячейки занимали мало места. Можно набрать с собой на уничтожение целой армии. Но на всякий случай мне требовалось запасное оружие для других задач. Войдя в секцию ближнего боя, я немного поизучал полюбившийся цепной меч и со вздохом закрыл вкладку. Не подходит, слишком быстро разряжается. Припомнив свои обучающие миссии по освобождению захваченных планет и наиболее эффективное в тех условиях оружие, я быстро отыскал нужный клинок. Энергетический меч. Немного слабее цепного, зато легкий, компактный, хорошо прожигает толстую броню большинства тварей. Еще им можно прокладывать себе путь через завалы, расчищать обломки, нарезать и одновременно обжаривать хлеб. И главное, батареи хватает на долгий, яростный бой. Отличное оружие, почти такое же эффективное и полезное, как саперная лопатка. Ты еще и ближник, учти, он дорого тебе обойдется даже со скидкой. Для такой миссии требуется лучшее снаряжение, вздохнул я, расставшись с 25 тысячами кредитов. Еще мне нужны многоразовые батареи для рапиры, биореактор с коэффициентом полезности не меньше 97%, палатка-куколка. Эй, погоди, погоди, я продаю оружие, броню и тела. За обычным снаряжением тебе к моему троюродному кузену, его лавка двумя улицами ниже по карте. У Дональда есть свой магазин, удивился я. Не похож был мой агент на опытного торгаша. С ума сошел, у меня больше 500 кузенов и все близкие родственники. Большинство работает в торговле. Это Дональд всегда мечтал быть агентом. И какой куш сорвал. Хряк смахнул с уголка глаза слезинку и довольно хрюкнул. Сразу стал таким важным. Хотя раньше на семейных сборищах боялся рыло поднять, а теперь первым в корыто лезет. Пожалуйста, избавь меня от подробностей. За 20 лет интенсивных тренировок я ко всему привык и полностью избавился от брезгливости или боязни боли. Но воображаемая картинка семейного застолья свина, она меня пугала. В таком случае спасибо за меч, мы пойдем, и ты не заглянешь к моему любимому кузену, озадаченно хрюкнул хряк, он даст тебе скидку, может, в другой раз. Для разнообразия я схватил Вэл за руку и потащил ее наружу, не обращая внимания на расстроенный визг. Девушка не сопротивлялась, зато хихикала не скрываясь. Какой интересный магазин, рассмеялась она, когда мы прошли пару улиц и оказались на небольшой площади. Со всех сторон на нас смотрели закрепленные на стенах домов гигантские экраны, транслируя каждому, кто на них посмотрит, персональную рекламу. Мне вот система подкинула новые чипсы со вкусом свинины в беконе. КХМ нужно будет попробовать, стоят довольно дешево. Ладно, Цезарь, ты показал мне свое любимое место, теперь моя очередь. Возьмем тебе там нормальное снаряжение, я поделюсь персональной скидкой, и не вздумай отказываться. Она ловко освободилась из моей ладони и тут же взяла меня за руку, привычно потянув в неизвестном направлении. Улыбка сама собой наползла на лицо, и я последовал за более опытной подругой. Глава 6. Как выяснилось, я сильно переоценивал опыт Валькирии. Она критиковала буквально каждую мою покупку. Сначала все было нормально, мы переместились в гигантский ТЦ с довольно странной архитектурой, галереи квадратами опоясывали пустое пространство в центре. Таким образом якобы достигалось равномерное освещение, но здесь не было стеклянной крыши, зато аж 50 этажей. Любимый магазин Валькирии занимал 24-й, и чем здесь только не торговали, от походного снаряжения до наборов разноцветных причесок для оболочек под светящейся надписью «Сражайся ярко». Посмотрев на кислотно-зеленые, алые и розовые иракезы, не мог не согласиться с предложенным девизом. Немного побродив среди выставленной в цифровых витринах косметики для тел легионеров, я подошел к торговому терминалу и вбил в поиск первый нужный товар – биореактор. Он действовал по очень простому принципу. Загружаешь туда биоматерию и получаешь чистую энергию для подзарядки оружия и снаряжения. В сложенном виде он занимал немного места, зато был довольно тяжелым. «Зачем тебе это?» – громко фыркнула выглядывающая из-за плеча девушка. «Мы не будем задерживаться, планируется быстрый рейд. Обычные энергоячейки и батареи дешевле и легче. Всякое бывает», – неопределенно ответил я, следующими выбрав многоразовые ячейки для рапиры и перезаряжаемые батареи энергомеча. Не видел смысла рассказывать ей о своих тренировках у Балтамора. «Был у нас период, когда он забрасывал меня на захваченные роем планеты», и в зависимости от задания я или выживал там, или собирал сопротивление и освобождал их. Самое печальное, действовал всегда в родном человеческом теле, без всех этих новомодных оболочек, костюмов и лишь с частичным снаряжением. Будь у меня там все, что есть сейчас, я бы тратил пару месяцев вместо долгих лет. Да ладно, не трать кредиты. У меня есть отличная двухместная палатка со встроенными фильтрами и модулем маскировки. Вэл толкнула меня в бок, когда я перешел в туристический раздел и выбрал палатку-куколку. Да, она выглядела не очень удобной и вместительной, зато сама подвешивала себя за древесные ветки, можно было спать в безопасности. Почему-то твари желтого роя редко смотрели вверх, но главное то, что мне будет достаточно открыть глаза, чтобы оглядеться, без надобности вылезать из палатки, как валькирии. Почему бы тебе не купить себе оболочку получше? Мы стартуем с башни 8-го уровня. «Нужно пользоваться возможностью. Я уже говорил, почему это не вариант. Я ощутил слабое раздражение и привычно задвинул его куда подальше. Валькирия действительно пыталась помочь мне с высоты своего опыта, ведь я по-прежнему оставался новичком и многого не понимал в современных реалиях. Но что-то мне подсказывало, что на той планете все окажется именно так, как было в курсах Балтамора. Не переживай, я не буду балластом». «Не сомневаюсь», — хихикнула девушка и тут же закатила глаза. «А это еще зачем?» Новая покупка и впрямь выглядела странно. Несколько металлических палок, бездымная горелка с экранированием, можно готовить, не привлекая внимания тварей. А это закрытый котелок, незаметность может спасти нам жизни. Не проще ли тогда купить продвинутый маскировочный модуль или дополнительный стелс-костюм? Они имеют печальное свойство разряжаться, в отличие от народных методов. Не дрогнувшей рукой отправил в корзину саперную лопатку, маскировочный халат из экранирующей ткани, месячный аварийный пайк из спрессованных брикетов с питательными элементами, универсальный фильтр для воды, антидоты. Валькирия продолжала спорить и доказывать бессмысленность каждой покупки. «Цезарь, мы не на пикник собираемся, а на серьезную миссию. У нас будут маскировочные модули, универсальные пайки и костюмы с климат-контролем. Ну скажи, зачем тебе охлаждающее одеяло и эта смешная сеточка? На случай, если броня выйдет из строя, а сеточка пригодится от комаров. Поверь, они бывают очень злыми». Примерно прикинув размеры выбранного снаряжения, я выбрал подходящий рюкзак размером чуть ли не с мое нынешнее тело и добавил ко дну бесшумный движок. Он должен толкать всю укладку вверх, тем самым значительно его облегчив. «Все, я закончил. Спасибо, действительно классный магазин». Девушка странно улыбнулась и громко хмыкнула, распространив на меня свою персональную скидку. Было приятно смотреть, как итоговая сумма уменьшилась на четверть. «Готова поспорить, ты выбросишь весь этот хлам после первого же перехода. Не люблю спорить, когда побеждаю, проигравшие вечно обижаются. О, поверь, этого не будет. Я возьму для тебя комплект нормального снаряжения и без проблем поделюсь, если оно понадобится. Но когда это произойдет, ты заплатишь и за свое, и за мое. Могу сделать то же самое на тех же условиях. Будет немного неудобно остаться одному после гибели команды, вдвоем гораздо лучше, больше шансов на выживание». «Договорились». Эльсика плюнула на свою ладонь и протянула мне, и наградила меня плотоядной улыбкой, когда я повторил ее жест и крепко пожал руку. «Ха, впервые полечу на миссию за чужой счет, не говори гоп, пока не перепрыгнула». Закончив с покупками, я посмотрел на часы. До выдвижения оставалось еще достаточно времени. Мне нужно вернуться в Реал, Встретимся на месте. Эх, я надеялась, мы сейчас перенесемся на Каппер-9 и сходим в кафешку. Там недалеко от наших капсул есть отличная тематическая, надулась девушка. Можем сходить, как вернемся из миссии. Я слегка пожал плечами, важно поддерживать эмоциональный баланс. Если все время погружаться в работу, человеческая психика быстро пойдет по одному месту. В этот раз я угощаю. Договорились. Маяк не перед заходом, я тебя встречу и провожу к шаттлу. Валькирия послала мне воздушный поцелуй и растворилась в воздухе. Огромное преимущество цифрового пространства, не нужно идти к ближайшей капсуле. По идее, я мог выходить так и из миссии, но тогда оболочку почти наверняка сожрали бы, и я терял бы бонус за возвращение. Конечно, 30 кредитов для меня сущая мелочь, но все же экономия – вещь приятная. И никто не насаживает тебя на рог за разбазаривание ресурсов. С такими размышлениями я вернулся в отель и потянулся, любуясь медленно садящимся солнцем. Забавно, казалось бы, шоппинг почти не занял времени, всего-то два магазина, а проторчал там весь день. Как же медленно тянется время, когда проводишь его с женщиной в магазине. Полностью раздевшись, провел усиленный тренировочный комплекс и прямо так отправился в душ. Оттуда вышел в мягком белом халате и занялся принесенными швейцаром пакетами. Парень молодец, купил все строго по списку, включая пластиковые контейнеры, мешалку и ступку. Следуя рецепту, присланному вместе с установкой для поддержания жизнеобеспечения, я приготовил литр питательной смеси, тщательно перемешал и залил в первый обруч. Со вторым было проще, он спокойно поглотил бутылку фильтрованной воды. В подобии анабиоза мое тело не должно было потреблять много энергии. Закончив подготовку к миссии, я заказал себе в номер сытный ужин. Ничего особенного, полкило крабового мяса со свежим салатом и лимонами. Неторопливо все съел под вечерний выпуск новостей, выставил грязную посуду в коридор, заодно повесив табличку «Не беспокоить», переоделся в чистое и лег в постель, установив обручи на ноги. Надеюсь, на ресепшене не врали про свой профессионализм, не хотелось бы выныривать из-за пронырливых уборщиков, находясь посреди враждебных джунглей. Вернуться уже не получится, и мало того, что мне не заплатят за выполнение, так я еще и штраф могу получить. Последним перед отправлением я поставил телефон на беззвучный режим и умную зарядку и отправил Валькирии сообщение. Закрыл глаза, в появившемся окне выбрав отправление на миссию. Меня перенесло к выбору снаряжения, взял с собой почти всю собственность, оставив лишь старую винтовку. Дважды подтвердив свое согласие, я перенесся в капсулу. Бронестекло сразу раскрылось, и передо мной опустились дроны с моим снаряжением. Прикоснулся к броне, и она перетекла на меня, сразу прикрепил к ней винтовку и боеприпасы, последним взвалил на себя набитый доверху рюкзак. Благодаря двигателю в днище тот оказался довольно легким, и мне не пришлось активировать синтетические мышцы. Отдельно лежали купленные для Валькирии припасы. Я не брал для нее зарядное устройство или вторую горелку, ограничился дополнительными расходниками. Башня легиона 8 уровня значительно отличалась от первого. Под моими ногами активировалась световая линия, показывая дорогу, вместо серых стен из необработанного камня, симпатичные металлические коридоры. Больше всего мне понравилась система обороны, наметанные глаз и встроенные в шлем сканеры постоянно указывали на скрытые в потолке и стенах турели, снаружи они вообще стояли несколькими кольцами, при необходимости выдвигаясь из земли. «Привет, Цезарь, выглядишь как настоящий дохляк», — Валькирия рассмеялась, положив мне руку на плечо. Она поменяла тело и теперь выглядела как высокая статная амазонка, под кожей бугрились твердые как камень мышцы, от прежней Вэл остались голос и лицо. «А броню зачем надел? Мы же не прямо сейчас идем в бой, туда лететь больше недели. Мне же нужно перенести ее на корабль. В следующий раз советую заказать доставку всего барахла». Я так и поступила. Сама девушка была одета в короткую облегающую майку темно-зеленого цвета и такие же шорты, туго обтягивающие сильные бедра. На ногах военные ботинки с высокими голенями, отличная штука для джунглей. У меня были почти такие же. Пускай роботы трудятся, а мы отдыхаем. Буду иметь в виду, мне таких предложений от системы не поступало. Идем, не отставай. Она побежала на всей доступной ее оболочке скорости, проверяя меня. Броня сразу активировала встроенные мышцы, и я легко догнал и перегнал Вэл. Мы пересекли большую площадь и погрузились в шаттл, напоминающий космическую маршрутку. Я выкупил сразу два места, чтобы было куда положить рюкзак и винтовку. Так нечестно, ты воспользовался броней, а ты телом восьмого уровня и сожгла кучу калорий, хмыкнул я, глядя, как девушка быстро развернула питательный батончик. Лучше не тратить энергию зря, какой же ты иногда зануда. Она картинно закатила глаза и повернулась ко мне спиной. Не забудь пристегнуться. Посадочный люк закрылся, и нас ощутимо вжало в кресло. Из иллюминаторов открывался отличный вид на охватившую корабль огненную завесу, но он быстро сменился усыпанным светящимися точками черным полотном. Наш шаттл попал в очередь из таких же, и 15 минут я любовался то космической станцией, состоящей из нескольких вращающихся колец, соединенных вертикальной спицей, то полностью красной безжизненной планетой. Мы находились на окраине территории Федерации, чуть дальше шли постоянные бои с роем, и всю биомассу в пограничье безжалостно выжгли напалмом и вирусами. Да, жестоко, но ее бы все равно рано или поздно сожрали набегающие твари. Наконец шаттл опустился в посадочный шлюз, над нами закрылись бронированные ворота, и мы оказались на космической станции. Выходили последними, чтобы не мешать другим пассажирам, техникам, торговцам, персоналу и обычным туристам. От остальных они отличались ярко-оранжевыми скафандрами и непрекращающимся гомоном, чтобы их было легче найти, когда они потеряются. Как шепнула мне хихикающая Вэл, в каждой группе находился идиот, который или не умел ориентироваться, или искал приключений на свою задницу. У нас еще осталось время на погулять. Идем погрузим твои манатки и как следует развлечемся, пока есть возможность. Девушка схватила меня за руку и потащила по коридору. Честно говоря, я уже привык. Ну, раз ей нравилось, почему бы и нет? Заодно и дорогу покажет. Мы прошли через несколько широких коридоров, где спокойно помещались большие людские потоки. Кого здесь только не было. Я успел заметить ярких синих птиц с длинными клювами, зеленых грылов, а большую группу свиней вообще услышал и почуял заранее, тут же активировав встроенные в шлем дыхательные фильтры. Они наградили нас презрительными взглядами, почти полностью перекрыв нужный проход. «Чего вам, обезьянки?» – спросил самый большой хряк. «Дайте пройти, жердяй!» – нахмурилась Валькирия. «Комплименты тебе не помогут, цыпочка. Думаешь, раз заплатила за крутое тело, можешь нам всем здесь указывать? Плати за проход, да я вас сейчас всех!» Она осеклась, когда я взял ее за руку и потянул на себя. «Цезарь, ты чего? Нас провоцируют на агрессию, вон видишь, как удачно камера висит». Я широко улыбнулся, показав на спрятанное за вентиляционной решеткой устройство. Уверен, как положим их, сразу объявится купленный полицейский и начнет разводить нас на крупную сумму. Причем специально задержит, чтобы мы опоздали на миссию. Морды у свиней синхронно скривились, я был прав по всем пунктам. К несчастью для вас, у нас достаточно времени до отправления на миссию, и я записал ваше вымогательство. Нам действительно понадобится полиция, кто вызовет. И еще я подключу юриста от Легиона. Как вы знаете, всю его работу оплачивает проигравшая сторона. Мне, кстати, доступен вызов первоклассной акулы с ценником в 1000 кредитов в час. Проходите. Хряк сплюнул перед нами и отошел в сторону. Зачем? Я никуда не тороплюсь. Я посторонился, пропуская скопившуюся за нами толпу. Да нас все безропотно платили местным вымогателям по 5 кредитов, и они слишком поверили в себя, попытавшись остановить легионеров. Вызывайте полицию, или это сделаю я. Парень, да ты совсем с ума сошел? Какая полиция? Мы ничего не сделали. Вымогательство наказывается штрафом в размере до 100 тысяч кредитов или заключением от 5 до 15 лет с направлением на исправительные работы. Все доказательства у меня вот здесь. Я постучал себя по шлему. Как легионер я имею право на выполнение полицейских функций в отдаленных мирах, а у нас здесь как раз приграничье. Предлагаю вам заплатить добровольно и немедленно свалить со станции, или начнем серьезные разбирательства. Думаешь, я тебе поверю? Большой хряк не выдержал и встал передо мной, пытаясь напугать своей массивной жирной тушей. Вот же кретин, я мог убить его одним пинком по болевой точке, которую он так любезно подставил под мое колено. Все вы, легионеры, одинаковые. Редкие гости, прилетаете сюда на очень дорогие миссии. Все описанное тобой займет кучу времени, и ты останешься на станции, ничего не получив. Готов пожертвовать заданием ради нас, а ты проверь меня и сам ответь, как у меня с кредитами. Я ухмыльнулся ему через бронестекло. Не стесняйся, я открою тебе данные по последней миссии. 50 штук за сутки на паршивой обороне. Он выпучил глаза, брызнув на меня слюной, остальные свиньи захрюкали и возбужденно завизжали. Как хорошо стреляю, так что да, я откажусь от миссии, чтобы полюбоваться твоим рылом за решеткой. Я отстегнул винтовку и упер ее прикладом в пол, демонстрируя готовность идти до конца. Последний шанс, 20 тысяч кредитов на счет станции, оформленных в качестве добровольного благотворительного пожертвования, и покупка билетов на ближайший шаттл. Да чтоб тебя в открытый космос выкинуло, гребаный чужак. Он сжал кулаки, находясь в шаге от того, чтобы броситься на меня. У нас нет таких денег. Ну, ты, конечно, можешь убить меня, я даже сопротивляться не стану. Просто вернусь следующим шаттлом и выставлю тебе счет за все потерянное снаряжение. Работать в шахтах придется не только тебе, но и всем твоим детям. Сколько их у тебя? Больше 300, мрачно буркнул хряк и повернулся к своим, взглядом заставив их замолчать. Чего галдите, как долбаные курицы? Скидываемся на оплату штрафа. Быстро переводим мне по 2000. О, его банде это сильно не понравилось, но они не посмели пойти против вожака. Он открыл мне доступ к своим транзакциям и выполнил все требования, сверля полным ненависти взглядом. Я запомню тебя, легионер Цезарь. Рано или поздно мы снова встретимся, и тогда... Он сделал несколько движений горлом, накапливая слюну. Харкнешь еще раз, выкину тебя в шлюз, ответил ему с безмятежной улыбкой. И не трать воздух на угрозы, по сравнению с джаггернаутами, которых я валю в одиночку, вы пыль под ногами. Мое последнее заявление окончательно сломило его боевой настрой. Рявкнув на своих подчиненных и награждая тумаками самых медлительных, он повел всех к посадочному шлюзу, из которого мы вышли. Собравшаяся вокруг толпа загалдела и зааплодировала. Сияющая валькирия шепнула мне несколько раз поклониться и поблагодарить всех, после чего решительно потащила к дожидающемуся нас кораблю. «Ну ты и псих, Цезарь!» Восхищенно вздохнула девушка. «Ты бы правда отказался от миссии, чтобы посадить этих свиней?» «Нет, конечно, я же не идиот!» Усмехнулся, пожав плечами. «Но ему об этом знать не обязательно. Валькирия затащила меня в какой-то технический коридор, заставила меня снять шлем и требовательно сложила губы. Мы целовались около минуты, и я немного полапал девушку, выискивая ее чувствительные точки. Не успел, мышцы сильно мешали, это тело не идиот строил. Идем сбросим наконец твои вещи и как следует повеселимся», решительно заявила она и снова потянула к кораблю. Я, как обычно, не возражал. «Заодно познакомлю тебя с командой». Глава 7. Мне понравился корабль, который должен был стать нашим домом на 8 дней полета, плюс обратный путь в случае успеха. Относительно небольшой разведчик с постоянным генератором стелс-поля, я летал на таких во время обучения у Балтимора. Быстрый, маневренный, незаметный, а что оружия нет, оно ему и не требовалось. С астероидами хорошо справлялся промышленный лазер, а от роя или пиратов помогут скорость или скрытность. Благодаря форме регулируемых крыльев и небольшим размерам он еще мог летать в атмосфере. Экипаж и одновременно планетарный десант где-то шлялся, на борту находилось всего два легионера. Одному выпал жребий дежурного, второй не видел смысла в гулянках. Оба тусовались в кают-компании, большом круглом зале, от которого в разные стороны расходились коридоры с закрытыми дверями, была и лестница в трюм. Наше появление они встретили любопытствующими и настороженными взглядами. Вэл пользовалась популярностью, и то, что она отправилась встречать новичка, которого и порекомендовала в команду, воспринималось не в самом позитивном свете. «Ну привет, Цезарь, я Брут», с легкой насмешкой поздоровался легионер в теле двухметрового громилы с перекачанными мускулами. «Я тебя по-другому представлял, а ты почему такой задохлик? Больше полагаюсь на главную мышцу». Я слегка постучал себя по голове. «Снайперу не нужны горы мышц, а ты, полагаю, специалист по тяжелому оружию?» «А да, все, что бахает, взрывается и посылает в гребаных жуков тонны расплавленного металла, по моей части. А как их хорошо рубить двуручником?» Он заметил прикрепленный к моему поясу энергомеч и высокомерно улыбнулся. «Ты еще и ближник, как насчет спарринга?» Краем глаза заметил, как Вэл отошла немного в сторону, с интересом наблюдая за нашей перепалкой. Избивать и унижать будущего товарища по миссии не входило в мои планы, потому я дружелюбно улыбнулся и кивнул. «С удовольствием поучусь у более опытного товарища во время полета. Сейчас у нас другие планы». Брута мой ответ удивил и порадовал. Он усмехнулся, покровительственно похлопал меня по плечу и вернулся к дежурству, а я смог наконец познакомиться со вторым членом экипажа. Среди нас он был самым низким и носил очень интересный костюм. Он мог постоянно сканировать окружающее пространство и сливаться с местностью, создавая практически идеальную маскировку. В отключенном виде он выглядел как обычный комбинезон. Трой. Легионер неохотно сдвинул очки виртуальной реальности и пожал мою руку, затянутой в сенсорную перчатку, ладонью. Скрытник, мастер по взлому электронных систем. Не спрашивай, сам не понимаю, зачем меня пригласили, но бабки хорошие. Его специализация действительно не слишком подходила для миссии по тайной высадке на захваченной роем планете. У меня сразу появилось подозрение, что есть двойное дно. Может, наш наниматель хочет обчистить заброшенный банк или лабораторию, которую не успели эвакуировать? Да нет, вряд ли, это же официальная миссия, и все данные автоматически попадут в систему Легиона и оттуда в Федерацию. Все, идем скорее. Валькирия схватила меня за руку, не обращая внимания на промелькнувшую в глазах Брута зависть, отвела меня в один из жилых коридоров. Всего их было 5, по 2 каюты в каждом со входами прямо друг напротив друга. Будешь жить здесь, ничего особенного, но неплохо, большая кровать с ремнями на случай отключения искусственной гравитации, шкаф для снаряжения и личной одежды, стол с терминалом и выдвигающиеся из стены сиденья. Туалет и душевая общая в целях экономии пространства. Обычно я жил в гораздо худших условиях, например, в пустыне, где температура днем могла достигать 70 градусов. Спасибо. Я заставил броню перетечь в специальное хранилище, где она встала на подзарядку, и бросил рюкзак в угол. Винтовка и меч заняли специальные места на стене. Кто будет моим соседом? Догадайся, хитро улыбнулась девушка и подмигнула мне, потащив наружу. Ну все. Погнали наконец веселиться. Парни, не скучайте. Последний раз прошу, подмени меня. Ты же все равно сидишь здесь и ничего не делаешь. Взмолился переполненный завистью Брут, обращаясь к Трою. Последний раз повторяю. Я занят очень важным делом. У нас сейчас рейд начнется. Да это же просто игра. Поставь на паузу, если на корабль кто-то нападет. Сколько можно повторять? Онлайн-игру нельзя поставить на паузу. В голосе Троя промелькнуло искреннее страдание. Ничего не знаю, у меня отдых. Все, отвянь.